Глава 7. Бандитская стрелка. На второй этаж вела аккуратная лестница с трухлявыми поручнями. Можно было подойти к ней напрямую, но хозяин зачем-то повел меня в обход. Поэтому, прежде чем мы подошли к ней, от моего взгляда не ушла еще одна любопытная деталь. Одна из массивных дверей на первом этаже была открыта. Домовой бросился ее закрывать, но делал это так поспешно, потешно и неуклюже, что я успел увидеть все, что находилось внутри довольно большого зала. Или же все было сделано именно для того, чтобы я увидел? Потому что это кому-то надо. Опытным взглядом я успел отметить сервированный круглый стол, к которому были приставлены стулья. На грязной драной скатерти заранее были расставлены глиняные тарелки, двузубые вилки, острые ножи, деревянные кружки, пыльные бутыли вина, а в центре дубовый бочонок ракии. Все для того, чтобы встретить большую компанию гостей. «Так, нече пялиться!» — рявкнул хозяин. «Что вы, и в мыслях не было!» — я развел лапами, упорно борясь со все нарастающим чувством, что меня здесь водят за нос. Все же пришлось подыграть, сделав вид, что я ничего не заметил. Стало быть, именно здесь намечалась встреча бандитов. Домовой от собственных переживаний весь взмок, хотя с чего бы ему нервничать, если он просто выполняет приказ. Мы поднялись на второй этаж, где коридор разветвлялся на два крыла, по 5 номеров в каждом. Я без труда нашел свой номер, но хозяин проводил меня до самой двери. Старый паркетный пол под ногами невыносимо скрипел, стены были обшарпаны и потерты. Может быть, не стоило все усложнять, и легче было бы просто предположить, что, показывая свои маленькие секреты, хозяин гостиницы всего лишь хотел продемонстрировать мне свою важность. Мы молча подошли к номеру. Домовой внимательно смотрел, как я провернул ключ в замочной скважине, потянул на себя дверную ручку. Как и в ящиках на ресепшене, петли отвратительно скрипели, и я поморщился. Неужто у хозяина не нашлось масла, чтобы смазать скрипящие двери? Впрочем, скорее всего, это была дань местным традициям. Внутри номера все оказалось достаточно просто. Голые стены, занавешенное окно, лампочка под потолком, да одинокая раскладушка с матрасом, сложенная в углу. Здесь был отдельный санузел, в котором почему-то не оказалось двери. Так себе зрелище. Унитаз без крышки. Ванны нет, вместо этого тазик и кривое подобие крана в стене. Не густо, товарищ хозяин, ой, как не густо, но и я сюда не отдыхать приехал. Так что справимся. «Спасибо, что проводили меня в номер», — поблагодарил я мнущегося сзади домового. «Ключи». Хозяин протянул лапу, желая, чтобы я вернул ему ключи от комнатушки. Интересно, зачем ему понадобились ключи? В принципе, я и так не имел привычки запираться на ночь, но не видел смысла спорить с домовым, который опять насупился и старался выглядеть крайне грозным. Пришлось отдать ключи. Чтобы как-то разрядить обстановку, я решил протянуть домовому лапу. «Будет где провести время до поезда. Еще раз спасибо». Домовой промолчал, игнорируя мою ладонь. Просто вышел из номера и захлопнул дверь перед моим пятаком. Послышалось, как дважды провернулся ключ в замочной скважине. Следом раздались удаляющиеся шаги. В общем, этот мерзавец бесцеремонно запер меня в номере. Похоже, он решил перестраховаться накануне встречи бандитов. Не знаю, что у него было в голове, но для меня это явилось полной неожиданностью. Я стоял, не веря в то, что произошло. Не ломать же теперь дверной замок. Но как выбраться отсюда? Взгляд скользнул по оконной раме. Полагая, что ничего страшного в прыжке со второго этажа нет, я бросился к окну и отдернул занавеску. Да, в этой дыре были настоящие темные занавески на окнах. Но и тут меня ждало разочарование. На месте, где должна была находиться ручка оконной рамы, зияла пустота. Вместо привычных пластиковых или деревянных профилей здесь стояла цельная металлическая конструкция, какие бывают в поездах. Чтобы открыть подобное окно, также требовался специальный ключ. Естественно, ничего подобного у меня не было и в помине. Поэтому, чтобы выбраться отсюда, следовало разбить стекло. Я оглянулся. Тогда уж проще вышибить на вид хлипкую и едва державшуюся на соплях дверь. Проблема в том, что грохот услышит хозяин и прибежит на шум со своим огромным револьвером. Торопиться тут явно не следовало. Надо без спешки, с холодной головой искать выход. Легко было рассуждать со стороны, но на самом-то деле ситуация явно складывалась не в мою пользу. Как можно было быть настолько тупым, чтобы лезть, очертя голову, прямо в крысиную нору? А я еще пытался упрекать своего непосредственного начальника в чрезмерной осторожности и нерешительности. И кто теперь был прав? Я мерил шагами маленькую комнату, натужно соображая. Но от частых поворотов туда-сюда только закружилась голова, поэтому все-таки пришлось разложить раскладушку и сесть. Ни оружия, ни плана действий, только сотовый до удостоверения, которое, кстати, никому не стоило показывать, иначе с ним меня и похоронят. Ну вот же вляпался-то. Наивно прикинувшись придурковатым туристом из Ночграда, я, как бы правильнее выразиться, оказался в неподходящее время в совсем уж ненужном месте. То есть там, где таких типов не должно быть вовсе. Опыт подсказывал, что в 97% подобные ситуации заканчивались крайне плачевно для любых случайных свидетелей. Таким случайным свидетелем на этот раз оказался я. Домовому ничего не стоило выпустить пулю мне в лоб, зарыть тело в лесу и навсегда закрыть историю, которая вряд ли понравится Чумазому или Жорику. Да и вообще, будь на месте хозяина гостиницы головореза из банды Петка, я бы не сидел сейчас на раскладушке. Обычные городские домовые никогда не лезли первыми на рожон, всячески избегали драки и боялись вида крови. Этот был не так труслив, но по природе своей старался выглядеть более грозным, чем являлся на самом деле. Несмотря на свой вызывающий внешний вид, домовой все-таки решил спрятать меня от греха подальше в одном из номеров, а завтра тихонечко посадить на поезд до Ночграда. Мои пустые размышления прервал стук в дверь. «Эй, чертяка, отойди подальше от двери!» — раздался голос хозяина. «Я на раскладушке», — сообщил я. «Отойди к окну», — потребовал домовой и, поколебавшись, добавил. «Стой там, а то пристрелю». Я решил не экспериментировать, подошел к окну и на всякий случай поднял лапы. «Отошел». Дверь открылась, и на пороге показался домовой с подносом в одной лапе и с револьвером в другой. На подносе стояла тарелка с традиционной чербской похлебкой из гороха, лука и копченой колбасы, от которой поднимался пар. Хозяин мельком взглянул на меня, кивнул и поставил поднос с едой на пол. Дуло револьвера было опущено вниз. «Поезд в город в 8 утра, я узнал. Поэтому подниму тебя в 5. Все понятно?» «Вполне», — согласился я. Хотя, разумеется, ничего понятно не было. Прежде всего интересовало то, как домовому удалось так быстро узнать расписание поездов от станции «Хмурные болотцы», если в здании не было телефона. Вряд ли расписание было стабильным. Чербские железные дороги меняли его посезонно, в зависимости от пассажиропотока и популярности маршрута. Но уточнять я не стал, видя, что домовой находится на грани нервного срыва. «Чтобы сидел тут молча, иначе вставлю в пасть кляп!» Он замялся, а потом решил добавить еще суровей. «Или пристрелю! Понял меня?» Дверь тут же захлопнулась. По-видимому, бедолага так и не определился, что лучше сделать со мной. Убить, накормить, вставить в пасть кляп или терпеть мое присутствие до 5 утра. На этот раз я обратил внимание на то, как сильно нервничал хозяин. Похоже, что-то у домового шло не так, как ему хотелось бы. И не только я тому виной. Он выглядел, мягко говоря, неуверенно. Волосы, еще час назад стильно расчесанные на пробор, растрепались и торчали в стороны, как у самого обыкновенного домовенка. Он до сих пор старательно корчил жуткие гримасы, но теперь это получалось не так убедительно, как внизу, когда мы встретились у порога. Еще больше меня удивило то, что произошло в следующий миг. Хозяин со своей стороны вдруг принялся затыкать щель под дверью кусками поролона. Я не сразу понял, зачем. Но, скорее всего, он хотел, чтобы из-под двери не было слышно шума, и важные гости не догадались, что в гостинице кто-то есть. Отчетливо были слышны его слова. «Ну, не идиот! На ангелов приперся посмотреть! Энергетика ему тут мощная, и чё теперь с ним делать-то?» Возможно, домовой, как и леший, всего лишь работал на наркодилеров, но не был полноценным членом их банды. А клыкочистка в клыках, суровый взгляд, насупленные брови и старый револьвер — все это было для приезжих бандитов, которых он на самом деле до смерти боялся. Почему нет? Запросто. Если леший был хранителем леса, то домовой, естественно, являлся хранителем дома, в котором располагалась гостиница. Как известно, все домовые были привязаны к таким местам до конца своих дней. Бандитам Чумазова в таком случае ничего не стоило склонить хозяина к сотрудничеству. Достаточно было лишь пригрозить, что они разрушат его дом и тем самым обрекут беднягу на пожизненное одиночество. «Да уж, где нет закона, там понятие», — пробормотал я. Получается, что мне встретился очередной перепуганный местный житель, вынужденно прогнувшийся под обстоятельства. Если это действительно так, то тем более отвратительно, что пока я ничем не мог помочь несчастным, которых преступный мир использовал для своих грязных целей. Но если они служат под принуждением, значит, могут и не сдать меня. Уже одно это вселяло некую уверенность и дарило мотивацию. Я шел по правильному пути. Главное, никуда с него не сворачивать и по возможности держать голову холодной. Но сейчас, наверное, стоило подкрепиться, учитывая, что завтрак сегодня получился крайне поздним. Я подошел к двери, у которой домовой оставил поднос, присел и понюхал жирную мутную жижу. Гороховая похлебка. Еще бы, крестьянская еда. Есть хотелось так, что сводило живот, поэтому я решил не привередничать и попробовал предложенное хозяином угощение. Несмотря на не слишком аппетитный внешний вид, похлебка на вкус оказалась отличной. Возможно, весь секрет крылся в том, что я был жутко голоден и готов откусить собственный хвост. Но не суть. Раз у меня выпала неожиданная возможность подкрепиться и восстановить силы, следовало этим воспользоваться. Вместе с подносом я уселся на раскладушке, поглядывал на заделанную поролоном дверь и жадно пил обжигающие губы крем-суп с кусочками твердой кровяной колбасы. Появилось легкое головокружение, но я списал это на усталость и голод. В мозгу крутились самые разные мысли. Но правильной была одна — домовой явно не собирался сообщать о моем присутствии бандитам. В этом можно было быть уверенным на все 100. Я отставил пустую чашку с подносом, гороховый суп теперь приятно урчал в животе. Собственно, что же делать дальше? Впервые меня посетила не самая приятная догадка о том, что встреча Жорика и Чумазова вполне может быть проведена и за пределами гостиницы. Как быть тогда, если я заперт в номере и нахожусь под строгим присмотром домового с револьвером? Мысль, надо признать, не самая обнадеживающая. Вполне могло оказаться, что леший на пару с домовым умело вводили меня в заблуждение, сбивая с пути. Старик-водила указал на гостиницу, а хозяин гостиницы демонстративно показал мне сервированный на первом этаже стол. Эти двое могли запросто запудрить мне мозги и убедить меня, что встреча состоится именно в этом здании. Не из злых побуждений, а наоборот, спасая мою жизнь. Возможно такое? Но также отчетливо я помнил слова Лешего о том, что черти, нетрудно было догадаться, что речь шла о головорезах Чумазова, скорее всего, во главе с самим наркобароном, прибыли в окрестности пика раньше меня. Где же в таком случае был их вертолет? Куда подевались сами бандиты? Эх, вопросы только множились, и мне предстояло во многом разобраться. Я вдруг припомнил небольшую деталь, на которую не сразу обратил внимание. В том самом шкафчике на ресепшене отсутствовала большая часть ключей. Значило ли это, что черти разбрелись по номерам, ожидая встречи с горгульями? Ох, тогда я не просто влип. Но нет, нет. Если бы боевики Петка были здесь, то у дверей гостиницы давно бы стояла внушительная охрана. Даже в такой глуши, как пик Панчича, опытный глава мафии не стал бы делать исключения, и меня никто не пустил бы внутрь. Безопасность для наркобарона была превыше всего. Иначе бы он просто не занял своего высокого места. Поэтому нет, Петка Чумазова здесь не было, как не было и Жорика, не менее серьезного авторитета с личной охраной отбитых на всю башку горгулей. Как указывалось в донесениях, эти предпочитают автоматы. Получается, одно из двух. Либо мне удалось проникнуть в гостиницу раньше бандитов, либо встреча намечалась совершенно в другом месте. И тот, и другой вариант не стоило поспешно сбрасывать со счетов. Мне не удалось продолжить свои глубокомысленные рассуждения, поскольку вдруг послышался шум лопастей летящего вертолета. Я подошел к окну, осторожно коснулся занавески и выглянул на улицу. Окно моего номера выходило аккурат перед парадным входом в гостиницу, так что обзор был отличным. Я не увидел в небе вертолета, и это могло говорить только об одном. Пилоты вели машину со стороны пика Панчича. Судя по тому, что звук стремительно приближался, вертолет пролетал над гостиницей. Я не ошибся и вскоре увидел небольшой пассажирский вертолет, зависший в сотне метров от забора с колючей проволокой. Пришлось признать, что все мои умозаключения по поводу Лешего и Домового мигом рухнули. Пожалуйста, черти были здесь. Оставалось дождаться горгулей. Вертолет с минуту висел в воздухе, затем медленно начал опускаться, готовясь к посадке. Порывами мощного ветра отвращающихся лопастей разметало опавшие сосновые иголочки. Во двор выбежал домовой, готовый встречать важных гостей. Я, в свою очередь, притаился, боясь, что головорезы Чумазова заметят меня в окне второго этажа. Наконец вертолет сел. Пилот выключил двигатель, и лопасти, вращающиеся с бешеной скоростью, сбросили обороты. Дверца открылась. На землю спрыгнул первый нечистый, личный телохранитель Чумазова. Я отлично знал эту бандитскую морду по фото и пухлому досье в нашей служебной картотеке. Он был известен в преступных кругах под именем Робик Наливной или Наливайка за крайне жесткую манеру ведения переговоров с конкурентами. Носы, пятачки и клювы нечисти, переходившей дорогу, обычно превращались в пюре, в брызги или в горсть обломков. Робик не держал на виду оружие, был одет в строгий костюм и казался вполне себе расслабленным. Взглядом опытного профессионала через стекла темных солнцезащитных очков черт огляделся вокруг, отмечая любую подозрительную мелочь. Закончив осмотр, он перекинулся парой слов с домовым. Тот принялся раскланиваться. Только после этого телохранитель кивнул, и следом из вертолета появились еще трое чертей, одетых в камуфляж и бронежилеты. В мозолистых лапах покачивались короткоствольные автоматы на изготовку. Этих я не знал, скорее всего, обыкновенные мордовороты или вообще военные наемники. Но от одного их вида становилось не по себе. Впечатляющий конвой привез Чумазова, следовало признать. Здесь по-любому никак нельзя было бы обойтись без усиленной группы захвата. Последним вышел сам Петка Ивич. Я вздрогнул, почувствовав, как бешено заколотилось сердце в груди. Нечасто приходилось видеть короля преступного мира, черби, буквально на расстоянии 10 шагов. Впрочем, представление длилось недолго. Чумазый скрылся в дверях, не пожелав задерживаться во дворе. Черти конвоиров встали на пороге с автоматами наперевес. «Ни мышь тебе не проскочит, ни отчаянный полицейский не пройдет». Я поймал себя на мысли, что крайне удачно оказался внутри гостиницы. Другого шанса попасть сюда уже не могло представиться никому. Не успел я одернуть занавеску, как за окном раздался новый шум, чем-то напомнивший хлопки при попытке хорошенько вытрусить наволочку. Можно было предположить, что домовому взмылили шею за слишком свежую простыню, и он выбежал во двор исправлять свой грешок. Но хлопки раздавались со слишком завидной частотой. Все встало по своим местам, когда я снова осторожно выглянул из-за занавески в окно. Ну, конечно! Как только я не догадался сразу. Хлопки издавали кожаные крылья горгулей, которые, будто стая ворон, кружились над двором гостиницы. На сходку прилетела вторая сторона. Некоронованный король Жорик. Вот только ему, в отличие от авторитетного черта, не понадобился никакой вертолет. Собственные крылья всегда надежней. Горгульи, кружащие на высоте птичьего полета, резко сложили крылья и, как пикирующие бомбардировщики, рухнули вниз головами. Я вздрогнул, представив, что прямо сейчас эти безумцы буквально воткнутся головой в землю. Но в последний момент они ловко раскрыли крылья и приземлились мягко, как заправский парашютист. Стало быть, сценка, устроенная Жориком во главе своих вышколенных бойцов, была устроена специально для головорезов Чумазова, стерегших гостиницу у крыльца. Так сказать, чтобы никто не расслаблялся. Я услышал дружный хохот и грязные плоские шутки. «Теперь-то ты понимаешь, почему я хочу вложиться в этот проект, Робик?» Я узнал в говорившем Жорика. Он обращался к телохранителю Чумазова, но из моего номера не было видно его уродливой морды. «Если у вас действительно это получится, мы поставим на колени всю чербскую жандармерию», — послышался грубый, хриплый голос того самого Робика Наливайки. «Бери выше, приятель! Если нам удастся опровергнуть закон, рожденный ползать летать не может, перед нами откроется весь мир. И нам больше не нужен будет дешевый наркотрафик». «Вы встретили доктора? Он привез раствор?» — спросил Наливайка. Я не услышал, что ему ответил Горгул, хотя разговор приобретал все более интересный и неожиданный поворот. В коридоре на втором этаже послышался топот копыт, а через мгновение ручка на моей двери провернулась. Я отпрянул от окна, занимая боевую стойку. «Закрыто! А этот козел говорил, что мы можем выбирать любые номера», — раздражительно сказал кто-то из-за двери. «Да плюнь! У нас целый второй этаж!» — хохоча ответили ему. Снова послышался стук копыт. Черти удалились. Я облегченно выдохнул, понимая, что прямо сейчас крайне нежелательно, чтобы хоть кто-то узнал о моем присутствии. Мне удалось на цыпочках вернуться к окну, но вооруженные до клыков горгульи уже прошли внутрь гостиницы. Во дворе уже никого не было, исключая двух охранников на входе. Странный разговор, имевший место быть во дворе, был закончен. Честно скажу, я понятия не имел, о чем трепались эти двое. Какой раствор? Какой доктор? Какие перспективы? Но теперь, когда все участники предстоящего криминального действа были на месте, появился неплохой шанс во всем разобраться. Хотел домовой или нет, но настало мое время выходить из комнаты. А если бандиты обнаружат меня, прикинусь туристом, включу дурака — а дальше видно будет.